Студия «Медиакнига» представляет. Василий Сахаров, «Архимаг». Читает актер Егор Партин. Глава первая. В полутемной пещере находилось небольшое по размерам глубокое озеро из чистой энергии, и над его поверхностью, поджав под себя ноги и закрыв глаза, парил высокий лысый мужчина с чертами лица, которые принято называть европейскими. Его прикрытое одной лишь набедренной повязкой тело источало мягкий приятный свет. Казалось, что он находится в состоянии полнейшего покоя, медитирует и размышляет о высоком. Однако на самом деле в душе этого существа, которое только внешне походило на обычного человека, бушевала буря. Звали его Энги, прозвище «Светоносный». И он был богом. В этот самый момент, впитывая в себя получаемую от последователей энергию, Энги наблюдал за своими ипостасями, и то, что он видел, ему категорически не нравилось. До недавнего времени он считался одним из сильнейших богов в своем сегменте Дольнего мира. Все, кто мог ему противостоять, погибли или настолько ослабли после многовековых сражений, что не представляли для него опасность. Его армии шагали по реальным мирам. Проповедники распространяли веру в Светоносного и увеличивали количество последователей. Казна ломилась от сокровищ. Снабженные дорогими боевыми и защитными артефактами паладины Энги считались одними из лучших. А сам Светоносный купался в духовной энергии смертных, был счастлив, и от успехов у него кружилась голова. Относительно молодому богу казалось, что теперь его никто не сможет остановить, и нет противников, которых бы он не смог одолеть. Однако Энги не обладал даром пророка, да и стратегом был так себе, ниже среднего. Ему просто повезло. Пока богиня Кама Нио и ее союзники боролись с Фингалиери, а потом с Неназываемым, торгуя с обеими сторонами конфликта и соблюдая нейтралитет, Энги смог накопить серьезную ударную мощь. И когда представился случай, захватил несколько миров. А потом он стал совершать ошибки, и началась череда неудач. Сначала Энги вторгся в родной мир Доброй Матери и погубил там несколько армий, лишился верных последователей и был вынужден добить родного сына, когда тот попросил отца о помощи. Рядовых солдат и даже овеянных славой полководцев не жаль, хотя они последователи Энги, значит, поставщики энергии для бога. Про сына бог тоже особо не переживал, детей у него еще много. А Марсон по прозвищу «Сияющий» не был великим талантом, не блистал умом и в трудной ситуации показал свою слабость. Но вместе с армиями в мире Кама-Нио погибали жрецы и паладины Энги. Пусть не самые сильные, но преданные ему и готовые идти за своего бога на смерть. Гибель каждого такого редкого юнита больно била по душе Светоносного и наносила тяжкую рану. Ведь он знал своих избранных воинов и проповедников лично, вложил в подготовку таких бойцов немало сил и связал себя с ними невидимыми духовными узами. А еще в армиях вторжения находились переносные походные алтари, и когда враги уничтожали подобные артефакты, они их не просто разбивали, а старались осквернить, что тоже наносило удары по культу Светоносного и заметно ослабляло связь верующих с божеством. Ладно, неудачный поход в ныне заблокированный мир Кама-Нио амбициозный бог пережил. Он решил восстанавливаться сам и восполнять понесенные потери. Вот только тень былых побед и успехов не покидала его. Ему уже трудно было остановиться, и он по-прежнему считал, что значительно превосходит других богов своего сегмента Дольнего мира. Поэтому, когда шпионы доложили, что богиня Лафина создала мощнейший артефакт для путешествия в миры смертных демиургов, он не смог остаться в стороне. Светоносный решил, что этот предмет должен принадлежать ему, только ему и никому другому. Однако Энги опоздал. Почуяв опасность, Лафина сбежала, а идущие по ее следу ищейки вывели Светоносного на Сигмонта Теневика. Два бога встретились на нейтральной территории. Артефакт Лафины уже находился у Сигмонта, и Светоносный сначала попробовал договориться с Теневиком. Вот только не вышло. Сигмонт уперся, и Энги стал ему угрожать. Слово за слово, и началась война. Лучшие полки Светоносного, его паладины и наемники атаковали оазис Теневика. Они действовали быстро и решительно, не жалели накопленной духовной энергии и буквально завалили логово Сигмонта трупами, уничтожили враждебного бога и захватили его вотчину. Но то, что желал получить цветоносный, они так и не нашли. Значит, основной цели быстрой и тяжелой войны Энги не достиг. А когда после битвы за оазис Сигмонта бог-победитель стал подсчитывать потери, он схватился за голову. Всего за несколько дней Светоносный потерял десятки тысяч лучших солдат и без малого полторы сотни паладинов, не считая огромного числа наемников. И если бы Энги знал, кто таков полководец Пир с земли, наверняка он вспомнил бы его слова: «Еще одна такая победа, и у меня не останется воинов». Но он про Пирра никогда не слышал, поэтому дошел до такой мысли самостоятельно и, поручив продолжать поиски заветного артефакта паладину Мортимеру, впал в меланхолию. Тем временем, пока Светоносный переживал гибель избранных воинов и залечивал душевные раны, соседи почуяли его слабость. В недавно присоединенной к империи Светоносного мир Кавинг вторгся Самур-Пахарь. В мире Триан высадились небольшие, но хорошо подготовленные армии двух богинь — Лаины-Охотницы и Бойры-Целительницы. В мире Хорвер появился Асгард Старый со своими сыновьями. А в Дольнем пространстве против Светоносного выступил союз богов, которые когда-то сражались против Кама-Нио. Покровитель орков и эльфов Фингалиери, он же Энке, Майрах-Горняк, Сиву-Уж-Дракон, Ликмет-Огр и Ших-Ших-Камень. Все они еще вчера такие осторожные и нейтральные, теперь проявили смелость, выступили против Светоносного общим фронтом, и он понял, что ситуация выходит из-под контроля. Энги в состоянии легко победить любого из них. Но всех сразу. Когда они атакуют с разных сторон и ведут себя подобно стае шакалов, кусают и отскакивают. Нет, при таком раскладе одолеть врагов не выйдет. И хорошо бы привлечь на свою сторону союзников. Вот только слишком многим Светоносный отдавил ноги, и слишком часто он вел себя надменно, не замечая других богов. Поэтому настоящих союзников, не говоря уже про верных друзей, у него не было. Ну а затем во дворец Энги прилетела очередная недобрая весть. Погибли еще два паладина — Мортимер Два Меча и Шеферс. Окончательную смерть этих избранных воинов Светоносный почувствовал сразу — но как они погибли, узнал только, когда отправил на базу Шеферса одну из своих ипостасей. Тень божества, с частью его души и силы, не обращая внимания на склонившихся перед ней воинов, прошлась по плацу, подняла глубинные пласты реальности и увидела все, что происходило в этом месте. Энги стал свидетелем того, как Мортимер, этот крайне разумный и рассудительный воин, без колебаний убил своего собрата, а потом сражался с рядовыми солдатами и, совершая самоубийство, взорвал себя вместе с ними. Судя по всему, Мортимера оболванили и заставили сделать то, на что он, находясь в своем уме, никогда бы не решился. Но кто это сделал? Как? Почему? При каких обстоятельствах? И в чем причина того, что он, великий бог, не почувствовал чужое вмешательство и не смог защитить своего избранного воина? Вопросы долгое время оставались без ответа. Однако сегодня он должен узнать правду. К пещере приближался Шончи Змей, хранитель первых солнечных врат, паладин и начальник личной службы безопасности бога. А пока он шел, Светоносный снова потянулся к своим ипостасям, которых в данный момент было три. Первая находилась в мире Кавинг, где воодушевляла на битву военачальников, магов, жрецов и воинов Третьей армии. Но, несмотря на усилия бога, скорее всего, сражение с Самуром-Пахарем будет проиграно, и Светоносный потеряет еще один регион, в котором, кстати, находилось шесть крупных святилищ и более сотни небольших храмов. Плохо, очень плохо. Самур действует решительно и в этой локации, благодаря тому, что тысячу лет был основным божеством Кавинга. Он значительно сильнее не успевшего укрепиться Светоносного. Третьей армии нужны сильные подкрепления. Вот только взять их негде, ибо до сих пор сказывалась потеря миллионов солдат и десятков тысяч магов в мире Кама-Нио. А даже если бы они были, пришлось бы открывать большой межпланетный портал, а это огромные энергетические затраты. И если несколько лет назад Энги не считал Эрги, тратил их бездумно и был уверен, что так будет всегда, то теперь ему приходилось экономить. Вторая ипостась расположилась на летающем троне в центре оазиса Кешперт, одном из пяти, который принадлежал Светоносному в Дольнем пространстве. Этот фрагмент божества присутствовал на съезде наиболее перспективных молодых служителей своего культа и распространял свет, тем самым вдохновляя жрецов и проповедников на духовные подвиги. Здесь вроде бы полный порядок. Глаза служителей культа, которые лицезрели Бога, сияли фанатичным блеском. Отдай им команду, и они пойдут за своего Господа в огонь. И можно подумать, что культ Светоносного силен и могуч, как никогда. Однако реальное положение дел в духовной сфере далеко не идеально. Высшие иерархи погрязли в роскоши и праздности. А среднее звено идеологов и управленцев культа, что в реальных мирах, что в дольнем пространстве, состояло из лентяев, которые почивали на лаврах и совсем не стремились продвигать светоносную веру в народные массы. Самое время провести серьезную чистку и отправить заплывших жирком жрецов на фронт, а на их должности назначить молодых и пробивных. Но момент неподходящий, ибо это вызовет внутреннюю смуту и обязательно нарушит работу храмов, которые через свои алтари накачивают божество духовными эргами. Что делать? Проводить перестановку иерархов сейчас или подождать удобного момента? Этого Бог не знал, и, решив посоветоваться с близким кругом паладинов, отложил решение на потом. Ну и третья ипостась. Она отдыхала в оазисе Юмит, где в огромном дворце проживала большая семья божественного Энги. И вот тут точно все в полном порядке. Ипостась играла с детьми и любила своих женщин, принимала гостей и демонстрировала непоколебимую уверенность в себе — кушала вкусную еду и смаковала редкие вина, напитывалась спокойствием и радовалась жизни. Открыв глаза и тяжело вздохнув, истинный Энги ослабил связь с ипостасями до минимума и еле заметно поморщился. Он хотел без промедления объединиться с фрагментами самого себя, стать цельным и, бросив все дела, оказаться в оазисе Юмит. Он хотел, чтобы все проблемы и заботы исчезли. Он хотел, чтобы враги сгинули, а недоброжелатели скрылись в отдаленных локациях Дольнего мира и стали пищей для низших демонов. Он хотел очистить свою истерзанную гибелью паладинов и благословленных лично им жрецов душу от боли. Он много чего хотел, однако понимал, что это невозможно. Поэтому посмотрел на худого, можно сказать, что истощенного человека с вытянутым лицом, который остановился на берегу озера, и вопросительно кивнул ему. «Надеюсь, ты принес добрые вести, Шончи». Паладин моментально упал на левое колено, склонил голову и ответил. «Да, господин, я смог распутать клубок тайны и разобрался в том, что именно произошло с Мортимером. Разрешите доложить?» «Разрешаю». «Господин, повинуясь вашему приказу, Мортимер Два Меча вел поиск артефакта богини Лафины, так называемого активатора для перехода в миры смертных демиургов. Со своим отрядом он прошелся по открытым мирам, где находились святилища Сигмонта, разрушил их и осквернил чужие алтари. Жрецы Теневика подверглись пыткам и выдали все свои секреты. Тайники были вскрыты, но ни в одном из них активатор так и не обнаружили». После чего Мортимер нацелился на Райнера Северина, единственного потомка Сигмонта. Ему 16 лет, начинающий чародей, проходит обучение в магической академии и проживает в мире Кольер-Агон, в зоне ответственности древнего божества по имени Гирхан. «Все это мне известно», — прервал паладина Энги. «Мне нужен четкий ответ. Скажи, кто смог подчинить Мортимера?» «Это Райнер Северин», — немедленно ответил Шончи. «Мальчишка?» — немного удивился Светоносный. «Да», — подтвердил паладин. «Ты в этом уверен, Шончи?» «Абсолютно, господин. Я посылал в мир Кольер-Агон лучших ищеек, потратил немало средств и приложил много усилий. Все проверил и перепроверил. Поэтому говорю как есть. Мой собрат Мортимер проявил неосторожность. Остался с Райнером Северином один на один в ресторане гостиницы, где он проживал с Шеферсом. И мальчишка его подчинил. А вы, господин, не смогли это почуять из-за влияния древнего бога. С большой долей вероятности можно сказать, что Северин влез в мозги Мортимера при помощи очень мощного артефакта. Какого именно, выяснить не удалось. Возможно, это что-то вроде жезла повелителя, который находится в вашей сокровищнице, или перстня Аллигаты из коллекции Фингалиери». «Серьезные артефакты», — в задумчивости произнес Светоносный. «Однако обычный чародей ими воспользоваться не может». «Это так, господин», — согласился с Энги паладин. «Но Северин — божественный потомок. Сигмунд Теневик, да будет проклято имя вашего врага, господин, как бы мы к нему ни относились, был сильным богом, многое умел и знал. Поэтому наверняка передал потомку часть своих способностей и снабдил его редкими артефактами. Кстати, тот факт, что до наступления совершеннолетия Райнер Северин не выходил в свет и обучался группой специально приставленных к нему наставников, это косвенно подтверждает. Мальчишку с юных лет готовили к сражениям и боям, действиям в нестандартных ситуациях и появлению охотников за его головой. Именно поэтому приход убийц, которых к нему посылали враги Сигмунда, а затем Мортимер, не стал для мальчишки неожиданностью. Он был к этому готов, и Северин гораздо сильнее, чем предполагали мои собратья-паладины. Мы его недооценили, и потому понесли потери. «Хорошо. Твои аргументы принимаются, Шончи. Райнер Северин виновен в смерти Мортимера и Шеферса. А теперь главное. Активатор Лафины у него?» «Не знаю, господин. Мне стыдно, но я не смог подступиться к Северину. Он проживает под тенью Герхана, и с учетом того, что сейчас все непросто, и у нашего культа возникли сложности, злить древнего бога я не рискнул». «Ты поступил правильно, мой верный воин», — кивнул Энги. «Вот только Северина мы в покое оставить не можем. Найди лучших специалистов, какие только есть. Заплати за жизнь мальчишки, и пусть его доставят в один из наших миров. Я хочу лично поговорить с тем, кто осмелился противостоять мне». Бог замолчал, а Шончи сказал: «Господин, ваша воля — закон, но разрешите сделать собственное предложение». Будь на месте Шончи обычный человек, пусть даже император, король, герой или великий полководец, Энги немедленно испепелил его и превратил в горстку праха. Даже не своей божественной волей, а присущей ему с момента рождения силой света. Вот только змей обычным не был. Он связанный со своим божеством паладин, верный, словно пес, хитрый, словно лис, и неутомимый, словно почуявший кровь жертвы демон. Поэтому Энги благосклонно ему кивнул. «Говори, Шончи». «Господин, большая часть серьезных специалистов высокого класса давно уже кому-то служит, а те немногочисленные одиночки, кто сохранил свободу, не захотят с нами связываться. Слишком неустойчиво наше положение. Да и нет у меня к ним полного доверия. Ну и, конечно, я не могу забыть про Мортимера и Шеферса, который хорошо знал и считал своими братьями. По этой причине прошу вашего разрешения лично заняться Райнером Северином. Действовать стану самостоятельно и уверен, что смогу решить проблему мальчишки, не привлекая внимания Герхана и его жрецов». Светоносный выслушал паладина, обдумал его слова и, приняв решение, слегка взмахнул рукой. «Да будет так, мой верный Шончи. Ступай и выполни мою волю». «Благодарю, господин». Резко поднявшись с колена и кивнув божеству, сказал змей: «Я сделаю то, что не смогли Мортимер с Шеферсом, и брошу к вашим ногам посмевшего сопротивляться вам мальчишку. Добуду драгоценный активатор, если он у него, и не подставлю вас». Шончи-змей развернулся и направился к выходу из пещеры, а светоносный Энги, проводив его взглядом, снова закрыл глаза и погрузился в свои невеселые размышления и контроль божественных ипостасей.